Тропа привела их к маленькой площади, на которой каким-то чудом сохранилось несколько деревьев, лишенных листьев и чудовищно изогнутых. В центре площади Уэллс увидел нечто, напоминающее трамвай, бока которого покрывали хромированные трубы, из труб торчали дюжины вентилей, кранов и прочих приспособлений, но польза всего этого при ближайшем рассмотрении вызывала большие сомнения. А вот и Хронотилус, паровое транспортное средство, рассчитанное на 30 пассажиров, гордо провозгласил Мюррей, постучав по стенке трамвая. Участники экспедиции совершают посадку в соседнем помещении. Они готовы отправиться в будущее и понятия не имеют, что 2000 год находится совсем рядом. Я просто-напросто везу их сюда. Это расстояние в 50 метров, он махнул рукой в сторону какой-то двери, скрытой за облаком дыма, для них исчисляется сотни лет. «Но как вам удается создать эффект путешествия во времени?» — спросил Уэллс, который все еще не верил, что клиенты фирмы Мюррея могли удовольствоваться обычной поездкой на трамвае, пусть даже обставленной всякими изощренными придумками. Гиллиам улыбнулся, вопрос явно польстил ему. «Было бы мало толку от любых наших ухищрений, если бы я не сумел разрешить эту головоломную задачу. Поверьте, мне это стоило многих бессонных ночей». Разумеется, не в моих силах было продемонстрировать пассажирам улиток, бегущих со скоростью зайцев, или же Луну, которая за несколько секунд меняет свои фазы, как это описали вы, рассказывая о полете в будущее. Надо было изобрести способ путешествия, который освободил бы меня от необходимости показывать что-либо подобное, ну, как и от всякого рода научных объяснений, ведь объяви я в газетах, что организую поездки в 2000 год, все ученые страны захотели бы узнать, каким образом, черт побери, мне удается это делать. Поломав голову, я пришел к выводу, что есть только один способ путешествовать во времени, не требующий научного истолкования — использование магии. Магии? А что другое мне оставалось? И вот я придумал себе фальшивую биографию. До момента открытия фирмы, организующей путешествие во времени, мы с отцом якобы занимались снаряжением экспедиций. Они сейчас страшно популярны, участники которых ставят целью освоить все до единого уголки Земли. Естественно, мы тоже безрезультатно искали истоки Нила, по легенде, расположенные в сердце Африки. Мы направили туда нашего лучшего первопроходца Оливера Трамеквена, который после долгих и тяжких странствий очутился в некоем племени, способном при помощи магии открывать окно в другие измерения. Гиллиам сделал паузу и с насмешкой наблюдал, как Уэллс изо всех сил старается скрыть, какой эффект на него произвело услышанное. Окно позволяло попасть на розовую равнину, где гуляли ветры и где время остановилось. Именно так я воображал себе четвертое измерение. Равнина служила своего рода прихожей, откуда можно попасть в другие эпохи. Там, в свою очередь, имелось множество отверстий, похожих на то, что соединяло равнину с африканской деревней. Один из проходов вел в 20 мая 2000 года, как раз в тот день, когда в разрушенном Лондоне решалась судьба человечества. Что же сделали мы с отцом, узнав о существовании окна? Разумеется, мы украли его и доставили в Лондон, чтобы дать возможность согражданам воспользоваться им. Мы поместили окно в огромный железный ящик, изготовленный специально ради этого случая. Таким образом, я добился того, чего хотел. Для путешествий во времени больше не нужны были никакие научные изобретения. Достаточно сесть в Хронотилус и проехать через магическое окно, потом прокатиться по розовой равнине и воспользоваться отверстием, ведущим в 2000 год. Просто, не правда ли? А чтобы не показывать клиентам четвертое измерение, я населил его ужаснейшими и опасными драконами, чей вид настолько страшен, что пришлось закрасить черной краской окна в Хронотилусе. Он указал рукой на круглые окна, напоминающие иллюминаторы. Итак, как только путешественники занимали места во временном трамвае, я привозил их сюда по весьма неровной дороге, так что трамвай подскакивал на кочках и качался из стороны в сторону. Кроме того, вокруг раздавался рев драконов, рыскавших по равнине. Тут использовались гобои и трубы. Сам я никогда не проверял эти эффекты, сидя в Хронотилусе, но, думаю, все получалось весьма достоверно. Если судить по бледным лицам некоторых пассажиров, когда они возвращались обратно. Но позвольте, Если окно неизменно приводит их на одну и ту же площадь и в один и тот же миг 2000 года, то, — попытался возразить Уэллс, — то каждая экспедиция должна непременно встретиться со всеми предыдущими, а также со всеми последующими, — перебил его Гелиам. — Знаю, знаю. По логике должно выходить именно так. Однако идея путешествий во времени столь нова, что мало кто оказался способен задаться очевидными вопросами и задуматься над возникающими парадоксами. Коль скоро магическое окно ведет всегда в один и тот же миг будущего, тут должно было быть как минимум два хронотилуса. Это очевидно, поскольку до сих пор состоялись только две экспедиции. Тем не менее, далеко не все берут в голову такие вещи, мистер Уэллс, как я уже говорил. Но на всякий случай, чтобы предупредить неуместные вопросы, я позаботился о том, чтобы актер, играющий роль гида, объяснял сразу по прибытии в будущее, прежде чем пассажиры покинут трамвай, что наш хронотилус останавливается всякий раз в новом месте именно для того, чтобы избежать подобного рода встреч. Мюррей сделал паузу, чтобы дать возможность Уэллсу задать очередной вопрос, но, судя по всему, писатель не собирался этого делать, а лицо его омрачило досадливая гримаса. Короче, как я и подозревал, едва в газетах появилось объявление о путешествиях в 2000 год, продолжил свой рассказ Мюррей, множество ученых стали добиваться встречи со мной. Они шли целыми толпами, ожидая, что я продемонстрирую им какой-нибудь прибор, а они с презрением раскритикуют его. Но я не ученый. Я предприниматель, сделавший случайное открытие. И большинство посетителей с возмущением покидало мою контору, ведь здесь им рассказывали о таком способе путешествия во времени, который нельзя ни изучить, ни оспорить, потому что в магию можно либо верить, либо нет. Встречались, правда, и такие, кому мои объяснения казались вполне убедительными. Например, ваш коллега, писатель Артур Конан Дойл, создатель непогрешимого Шерлока Холмса, стал одним из самых преданных моих защитников. Возможно, вы читали хоть одну из многих его статей, написанных в поддержку моего детища. Кажется, Дойл верит даже в фей, не без издевки заметил Уэллс. Не исключаю. Все мы можем верить какой-нибудь выдумке, если она выглядит достаточно правдоподобной. И признаюсь, что когда меня время от времени посещают наши зараженные скепсисом ученые мужи, это не только не досаждает мне, но скорее доставляет удовольствие. На самом деле без них я скучаю. Где еще я найду столь внимательную публику? Боже, с каким наслаждением я снова и снова повествовал им о похождениях Оливера Трамеквена. Вы ведь догадались, что таким скрытым образом я отдавал дань уважения столь обожаемому мной Генри Райдеру Хаггарду, автору романа «Копи царя Соломона». На самом деле Трамеквен — это анаграмма Кваттермена, самого известного из его героев, который... Но неужели ни один из этих ученых не пожелал взглянуть на отверстие? — спросил Уэллс, все еще не хотевший признать, что дело объяснялось так просто. Еще бы они не пожелали. Большинство даже отказывались уходить, пока я не покажу им окно. Но и это я предусмотрел. Инстинкт самосохранения подсказал мне выход. Был изготовлен огромный ящик, обитый железом, но в точности такой, какой фигурировал в моей истории, и где, разумеется, хранилось магическое окно, ведущее в другие измерения. Любопытствующих я подводил к ящику и предлагал проникнуть внутрь, предупредив, что затем буду вынужден запереть за ними дверь, потому что ящик служил еще одной цели. Он не позволял свирепым драконам, населяющим четвертое измерение, вырваться в наш мир. Вы думаете, хоть один рискнул туда войти? «Думаю, нет», — ответил Уэллс, признавая свое поражение. «Вы угадали», — похвалил его Мюррей. «На самом деле ящик совершенно пуст. Там нет ничего, кроме наших потаенных страхов. Не слишком поэтично, верно?» Писатель кивнул, чувствуя досаду и оторопь от сознания, насколько наивны окружающие их люди. Но больше всего его поразила трусость ученых, которые ни за что не согласились бы рискнуть жизнью ради научного эксперимента. «Вот так, мистер Уэллс, я и вожу своих клиентов в будущее». «Дебютная экспедиция прошла с полным успехом», — похвастался предприниматель. «И поверьте, я же первый и удивился тому, насколько хорошо сработала эта выдумка. Но, как я уже сказал, человек видит только то, что желает видеть. Однако радовался я недолго. Через несколько дней меня призвала к себе королева, Да-да, Ее Величество лично пожелало видеть меня в своем дворце. Не стану врать, я приготовился понести суровое и заслуженное наказание. Но представьте, Ее Величество преследовало совсем иную цель. Она хотела, чтобы я организовал для нее лично путешествие в 2000 год. Уэллс смотрел на него, разинув рот. Да, королева и ее двор мечтали увидеть войну будущего, о которой говорил весь Лондон. Вы понимаете, что желание это отнюдь не привело меня в восторг, и не только потому, что я должен был организовать представление бесплатно. Кроме того, учитывая уровень гостей, надлежало провести все без сучка и задоринки, то есть с максимальным правдоподобием. К счастью, трюк удался на славу. Пожалуй, это был наш лучший спектакль. Достаточно было взглянуть на печальное лицо королевы, когда она созерцала развалины Лондона. На следующий день она опять пригласила меня во дворец. Я испугался. Неужели они все же сумели разгадать обман? Но нет. Я чуть не потерял дар речи от изумления, когда понял, что Ее Величество решило щедро наградить меня, чтобы я имел средства для продолжения своих исследований. Не бойтесь, вы не ослышались. Королева и вправду готова была способствовать своими деньгами тому, чтобы я и впредь обманывал ее подданных. Я должен был изучить другие окна и разработать новые временные маршруты. Но это еще не все. Она хотела, чтобы я построил для нее дворец в 4-м измерении, что-то вроде летней резиденции, где можно будет подолгу обитать и тем самым удлинить свою жизнь, ускользая от зловредного воздействия времени. И что я мог на это ответить? Только согласиться. Я, понятное дело, все еще не завершил строительство дворца и никогда не завершу. Догадываетесь, почему? «Наверное, потому что атаки ужасных драконов затягивают работы», — ответил писатель, не скрывая отвращения. «Именно», — подтвердил Мюррей с широкой улыбкой. «Вы, мистер Уэллс, как вижу, начинаете разбираться в правилах игры». Писателя шутка не развеселила. Он внимательно смотрел на собаку, которая отстала от них на несколько метров и что-то откапывала среди обломков. «Итак...» Ее Величество поверило в эту авантюру, что не только наполнило мой карман деньгами, но разом избавило меня от всех тревог. С тех пор мне нет дела до писем ученых, которые регулярно появляются в газетах и где меня называют обманщиком, хотя на них уже давно никто не обращает внимания. Даже тот негодяй, что мазал фасад моей конторы навозом, раздражал меня больше, чем они. Если говорить честно, остался только один человек, способный разоблачить меня, и это вы, мистер Уэллс. Но по моим прикидкам выходило, что, коли вы не сделали этого до сих пор, то не сделаете и впредь. Ваше поведение по-настоящему восхищало меня. Только настоящий джентльмен умеет с достоинством признать, что проиграл партию. Мюррей возобновил прогулку, кивком головы приглашая Уэллса следовать за ним. Они молча покинули площадь и двинулись вперед по одной из улиц, со всех сторон окруженной развалинами. «А вы не задумывались о том, что на самом деле лежит в основе всего этого, мистер Уэллс?» — поинтересовался предприниматель. «Только вообразите себе, если бы я не называл это настоящим 2000 годом, а объявил бы, что показываю театральное представление, что я поставил на сцене пьесу, ранее описанную мною самим, то я не совершил бы никакого преступления, и многие явились бы посмотреть ее. Но, уверяю вас, никто из зрителей, вернувшись домой, не почувствовал бы в себе что-то особое, не стал бы глядеть на мир под новым углом. На самом деле я всего лишь заставляю их мечтать. Ну, разве не печально, что меня как раз за это могут подвергнуть наказанию? Хорошо бы поинтересоваться у ваших клиентов, согласились бы они или нет заплатить ту же сумму за театральное зрелище, — ответил писатель. Тут вы ошибаетесь, мистер Уэллс. В действительности спрашивать их надо было бы о другом, о том, предпочли бы они узнать, что их надули, и получить назад свои деньги, или они хотели бы до конца жизни верить, будто побывали в 2000 году. Вот как надо формулировать вопрос. И уверяю вас, большинство предпочло бы не знать об обмане. Разве не бывает обманов, которые делают жизнь прекраснее? Уэллс вздохнул. Но он все еще не желал признать, что, по сути, Гиллиам прав. Судя по всему, его современникам легче было поверить, что они живут в эпоху, когда наука так или иначе способна перенести их в 2000 год, чем знать, что им никогда не вырваться из своего века. «Вспомните, например, юного Харрингтона», — сказал Мюррей с недоброй улыбкой. «Вы его еще не забыли? Если не ошибаюсь, он до сих пор жив и здоров, исключительно благодаря обману. Обману, в котором и вам случилось поучаствовать». Уэллс хотел было возразить, что обман обману рознь, но предприниматель не дал ему и рта раскрыть, задав новый вопрос. «А вы знаете, что машину времени, эту столь милую вашему сердцу игрушку, которую вы храните на чердаке, построил я?» На сей раз Уэллс не мог скрыть изумление. «Да, я сделал это по заказу Чарльза Уинслоу, кузена несчастного мистера Харрингтона», — признался Мюррей, явно наслаждаясь реакцией Уэллса. «Мистер Уинслоу участвовал в нашей второй экспедиции, а через несколько дней он явился ко мне с просьбой организовать для него и для Эндрю частное путешествие в 1888 год, в ту осень, когда творились все эти ужасы. Он готов был заплатить любые деньги, цена его не волновала. Но я, к сожалению, не мог ничего для него сделать. Они удалились от проложенной на улице тропы и приближались к горе обломков, за которой можно было различить отдельные крыши, над которыми грозно плыли серые тучи. Однако причина, по которой мистер Уинслоу хотел побывать в прошлом, была столь романтична, что я почувствовал сострадание и решил помочь ему», — насмешливо произнес предприниматель и начал, к удивлению Уэллса, карабкаться на холм. «Я объяснил ему, что такое путешествие можно проделать лишь с помощью машины времени, как в романе. И мы с ним вместе составили план, в котором вам была отведена важная роль. Если мистеру Уинслоу удастся уговорить вас подтвердить, будто в вашем доме имеется машина времени, я не только прикажу изготовить такую же, как описано в романе, но и пришлю актеров, чтобы они изобразили Джека-потрошителя и проститутку, которую он готовится убить. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я пошел на это. Полагаю, что, занимаясь выдумками, привыкаешь к подобным делам. И не стану скрывать, что от души забавлялся, втягивая вас в историю, которую сам же и разыгрывал. Мне было любопытно узнать, согласитесь вы участвовать в ней или нет». Уэллс с трудом воспринимал слова Мюррея. Подъем на холм не только требовал концентрации внимания, но и породил тревожные чувства, поскольку далекий горизонт вдруг приблизился до того, что оказался на расстоянии вытянутой руки. Когда они достигли вершины, писатель понял, перед ними стояла разрисованная стена. Он ошарашенно провел по ней пальцами, Мюррей ласковым взглядом следил за ним. После успеха второй экспедиции, и несмотря на то, что волны вокруг поутихли, я задался вопросом, а стоит ли продолжать возиться со всем этим? Коль скоро я уже с лихвой доказал все, что хотел. Я обнаружил единственную причину, способную оправдать в моих собственных глазах хлопоты по организации третьей экспедиции — деньги, — сказал он, с досадой вспоминая, каким напыщенным тоном произносил Джефф Уэйн реплики капитана Шеклтона, и как жалко он выглядел, опираясь ружьем о камень. Но я уже накопил больше денег, чем смог бы потратить за дюжину реинкарнаций, так что и это объяснение не годилось. С другой стороны, не приходилось сомневаться в том, что рано или поздно мои хулители сумеют таки объединиться, и тогда даже Конан Дойлу не удастся защитить меня. Мюррей схватился за ручку двери, вдруг возникшей в стене, но не спешил повернуть ее. Уэллс увидел его расстроенное лицо. «Кто спорит? Разумнее всего было бы бросить все это», — произнес Мюррей обреченно. «Я ведь заранее, еще до открытия фирмы, придумал план. Надо будет изобразить, будто в четвертом измерении я по неосторожности попал в лапы к драконам, и они сожрали меня прямо на глазах у моих служащих, которые и поспешили донести печальную новость до газет. Таким образом, пока я буду устраивать новую жизнь в Америке под чужим именем, вся Англия станет оплакивать Гильяма Мюррея, открывшего ей тайны будущего. И, вопреки всему, есть нечто, мешающее мне прикрыть фирму. Хотите знать, о чем идет речь, мистер Уэллс?» Уэллс в ответ лишь пожал плечами. «Постараюсь объяснить как можно доходчивее, хотя сомневаюсь, что вы сумеете понять меня. Видите ли, создав все это, я не просто доказал, что мое будущее более чем правдоподобно, но мне и самому удалось превратиться в персонажа собственного вымысла. Я перестал быть жалким строителем оранжерей И если для вас я не более чем шут, все остальные считают меня повелителем времени, отважным первопроходцем, который пережил тысячи приключений в Африке и который каждую ночь спит вместе со своим чудесным псом там, где время не движется. А если я закрою фирму, то снова стану обычным человеком. Ужасно богатым, это да, но и ужасно нормальным. С этими словами Мюррей повернул ручку и вошел в облако. Уэллс последовал за ним, вернее, за его собакой, и тотчас натолкнулся на угрюмую физиономию, отраженную в дюжине зеркал. Они находились в тесной подсобке или гримерной, где грудились какие-то ящики и рамы, и повсюду висели шлемы и доспехи. Мюррей стоял в углу и безмятежно улыбался. «Боюсь, что если вы сейчас откажете мне в помощи, я получу по заслугам», — выговорил он наконец. «Вот оно». Как и подозревал Уэллс, его с таким трудом доставили сюда отнюдь не ради ознакомительной экскурсии. Нет, что-то у Мюррея не ладилось, что-то шло не так, как надо, и ему понадобилась помощь. Короче говоря, главное блюдо предприниматель выставил на стол после того, как писатель заглотил наживку из пустопорожних разговоров и объяснений. К сожалению, Мюррей по-прежнему обращался к писателю свысока, почти покровительственно, то есть вряд ли унизился бы до просьбы. Он ни на миг не сомневался, что помощь будет ему оказана, и Уэллсу оставалось ждать, какой угрозе тот прибегнет, чтобы добиться своего. «Итак, вчера ко мне в кабинет явился инспектор Колин Гарретт из Скотланд-Ярда», — сообщил Мюррей. «Сейчас он расследует убийство какого-то нищего, случившееся в Мэрилебоне, что само по себе, заметим, по ходу дела не редкость в том районе, но есть в деле кое-что необычное». А именно оружие, которым была нанесена смертельная рана. В груди покойника зияет такая огромная дыра, что через нее можно глядеть, как через окошко. Подобный эффект мог бы произвести, скажем, тепловой луч. И, по мнению судебных медиков, в настоящее время не существует оружия, способного проделать такую дыру в теле человека. По крайней мере, в наше время его не существует. И вот молодой инспектор заподозрил, что нищего убили оружием будущего, тем самым, которым пользуется капитан Шеклтон и его солдаты. Он видел его собственными глазами, приняв участие во второй экспедиции. Мюррей взял в руки ружье из маленького шкафа и передал Уэллсу. Писатель сразу убедился, что это простая деревяшка, к которой приделали несколько вполне бесполезных ручек и винтов, следуя тому же принципу, что и при оснащении трамвая. «Как видите, это не более чем игрушка. А раны, наносимые автоматом, — результат взрывов маленьких зарядов, скрытых у них на груди. Но в глазах моих клиентов, разумеется, ни подлинность оружия, ни его мощь не вызывают сомнения. Короче, инспектор Гарретт полагает, что кто-то из солдат будущего, а может и сам капитан Шеклтон, тайком проскользнул в Хронотилус и оказался в нашей эпохе. И вот теперь Гарретт собирается ехать в третью экспедицию и арестовать потенциального преступника до того, как он совершит убийство. Вчера он предъявил мне приказ, подписанный премьер-министром. Инспектору позволяется задержать человека, который с нашей точки зрения еще не родился. Инспектор просил забронировать 3 места для него и 2 полицейских. Как вы догадываетесь, я не мог ему в этом отказать. Под каким соусом? Итак, через 10 дней Гарретт отправится в 2000 год, чтобы арестовать там убийцу, а на самом деле ему предстоит разоблачить самую крупную аферу нашего века. Пожалуй, вам покажется, что я, как человек не слишком щепетильный, мог бы выдать ему любого из моих актеров. Но тут возникают новые проблемы. Во-первых, нужно срочно строить еще один Хронотилус. Во-вторых, что еще труднее, Гарретт должен встретиться с самим собой в качестве участника прошлой экспедиции. Все это слишком сложно даже для меня. И единственный, кто может помешать Гарретту отправиться в будущее, как он задумал, — это вы, мистер Уэллс. Мне нужно, чтобы вы отыскали настоящего убийцу до начала третьей экспедиции. «А почему, собственно, я должен вам помогать?» — спросил Уэллс тоном, в котором звучала скорее покорность, чем протест. Именно ответ на этот вопрос должен был прояснить ситуацию, и оба это знали. Гиллиам с жутковато спокойной улыбкой подошел к писателю, опустил толстую ручищу тому на плечо и с величайшей осторожностью повел в другой конец комнаты. Я долго раздумывал над тем, как мне ответить на ваш вопрос, мистер Уэллс, — сказал Мюррей мягко, едва ли не нежно. Я мог бы молить о сострадании. Мог бы, действительно мог бы, пасть перед вами на колени, прося о помощи. Вы способны себе такое представить, мистер Уэллс? Чтобы я хныкал и поливал ваши башмаки слезами с криком «Не хочу, чтобы меня казнили!» Уверен, такое поведение возымело бы действие. Вы ведь считаете себя лучше меня и жаждете доказать это?» Гиллиам с улыбкой открыл маленькую дверцу и, едва заметно подтолкнув писателя, заставил его пройти туда. «А еще я мог бы напугать вас, сказав, что с вашей дорогой Джейн случится несчастье во время велосипедной прогулки. Она ведь каждый день после обеда катается в окрестностях Уокинга. Я уверен, что и это тоже подействовало бы. Однако я делаю ставку на вашу любознательность. Только мы с вами знаем, что здесь разыгрывается фарс. Иными словами, только мы с вами знаем, что путешествия во времени невозможны. Но кому-то это оказалось под силу. Неужели вас не мучит любопытство? Неужели вы позволите Гаррету устроить погоню за призраком, когда не исключено, что по улицам Лондона гуляет настоящий путешественник во времени? Мюррей и Уэллс молча смотрели друг на друга. «Думаю, ответ очевиден», — заключил предприниматель. С этими словами он закрыл дверь в будущее и оставил писателя в 1896 году, 21 ноября. Неожиданно Уэллс увидел себя в жалком тупичке на задах конторы путешествия во времени Мюррея, и писателю показалось, что ему только что снился сон о том, как он побывал в 2000 году. Машинально он сунул руки в карманы, но те были пусты. Никто не оставил там цветка.